Перед началом серпантина на Сюрюкая Лучников на минуту остановился у обочины. Он всегда так делал, чтобы растянуть чудесный миг появления отцовского дома на склоне. Широчайшая панорама Коктебельской бухты открывалась отсюда, и в правом верхнем углу панорамы прямо под скальными стенами пилы горы тремя белыми уступами зиждился отцовский дом. Собственно говоря, здесь тоже не было никакой ностальгии. Арсений Николаевич построился здесь каких-нибудь 80 лет назад, когда бурно разрослись в Восточном Крыму его конные заводы. В те времена, параллельно с лошадиным бизнесом, невероятно выросла и популярность Лучникова-старшего среди островного общества. Определенные круги даже намекали Арсению Николаевичу, что было бы вполне уместно выставление его кандидатуры на выборах председателя Временной Думы, то есть практически крымского президента. Блестящих данных, дескать, Арсению Лучникову не занимать. Один из немногих оставшихся участников ледяного похода, боевой Вревакуант, профессор-историк, персона, носящий огромную лепту в дело сохранения процветания русской культуры и в то же время европеец с огромными связями в западном мире, да к тому же еще и миллионер-конозаводчик, способствующий экономическому процветанию базы временной эвакуации, то есть острова Крыма. Уже и еженедельники начали давать репортажи об Арсении Лучникове, о его удивительном доме на диком склоне, о натуральной ферме за Святой Горой, о новой породе скаковых лошадей, выведенной на его заводах. Стал уже создаваться имидж Лучников-лук, длинный худой старик со смеющимися глазами, одетый как юноша, джинсы и кожаная куртка. Трудно сказать, намеренно или случайно отрезал себе Арсений Николаевич пути к президентству. Однажды в телеинтервью в ответ на вопрос «А вас не смущает, что ваш удивительный дом стоит в сейсмической опасной зоне?» он ответил: «Было бы смешно жить на острове Крым и бояться землетрясений». Эта фраза вызвала бурный всплеск фаталистического веселья и странной бодрости. Как смешно, в самом деле, бояться землетрясений под радарами, ракетами и спутниками красных. В 80 километрах от супердержавы, любимой и трижды проклятой исторической родины СССР. Однако вряд ли автор такого афоризма, способного восхитить снобов Симфии и космополитический сброд Ялты, может претендовать на президентское кресло. Пока еще ключи к политике острова лежат в ладонях патриотов, истинных вревакуантов, потомственных военных, сохраняющих уверенность в своих силах, стерегущих Крым до светлого дня весеннего похода, до возрождения отчизны. Что касается современных левиафанов, милостивые государи, то не нужно, конечно, обольщаться, но нельзя и забывать о нашем герое, лейтенанте Бейли Лэнди. И почему не вспоминать иногда о примере Израиля, о Давиде и Голиафе, о собственном славном опыте, когда небольшие наши, но ультрасовременные форсис в течение недели перемолотили огромную турецкую армию и заставили современных янычар заключить пакт дружбы. Так что, несмотря на постоянную и страшную опасность, и даже именно в связи с этой опасностью, нам не нужен в президентах потенциальный пораженец. К тому же, господа, не грех вспомнить и о сыне, об Андрее Лучникове, этом вполне едва ли не коммунисте, который не вылезает из Москвы. Помилуйте, господа, но это уже не дело. Рассуждая таким образом, мы уподобляемся цикистам-гэбистам, ущемляем священные принципы нашей демократии. Да и какой Андрюша коммунист, я его знаю с детских лет. Хорошо было бы уместно прекратить эту дискуссию, тема, кажется, исчерпана. Примерно так представлял себе Лучников обсуждение в кругах кандидатуры своего отца. Он вспомнил об этом деле и сейчас, кружа по серпантину Сюрюкая и приближаясь к Каховке. Как всегда, мысль о кругах наполнила его темным гневом. Паяцы и мастодонты, торгаши и дебилы всерьез рассуждают, видите ли, о возрождении. Богатые и безнравственные смеют считать себя хранителями русской культуры. С детства они толдычат нам о зверствах большевиков, но разве и вы не были зверьми? Красные расстреливали тысячами, вы вешали сотнями. Нет, не белое знамя вы несли с юга и востока к Кремлю, но черное с кровью. Жажда мщения двигала вашими батальонами. Либералы, вроде моего юнкера-отца или самого генерала Деникина, не решались произнести при вас слово «республика», не решались заикнуться о разделе земли. Как красные презирали разогнанную учредилку, так и вы ненавидели учредительное выборное собрание российского народа. Даже и после поражения вы охотились за Милюковым, убили Набокова-старшего. А какой была бы охота после вашей победы? Вот и сейчас, 6 десятилетий, вы на своей базе временной эвакуации наслаждаетесь комфортом, свободой и спокойствием, в то время, когда наш народ кровью истекал под сталинскими ублюдками, отражал с неслыханными жертвами нашествие наглых иностранных орд, прозябает в бесправии, темноте духовной, скудости и лжи и снова жертвует лучшими своими детьми, в то время... Когда такие сложнейшие и драматические процессы происходят в России, вы все еще толдычите вставными челюстями о весеннем походе. Звук сирены сверху отвлек Лучникова от этих мыслей. Он притормозил, увидел прямо над собой, за зарослями кизиловых кустов, длинную фигуру отца, выцветшей голубой рубашки. Отец махал ему рукой и что-то кричал. За спиной у него светилась странная при ярком солнце фара маленького желтого бульдозера. Очевидно, именно из бульдозера он и просигналил сирены. «Андрей, не разгоняйся!» — кричал отец. Лучников медленно проехал вираж. Молодой походкой, размахивая руками со свойственной ему внешней беззаботностью, отец шел навстречу. «Вчера здесь случился камнепад», — объяснил он. «Я сейчас тут расчищаю бульдозером. Олрайт, закончу после обеда». Арсений сел в машину к Андрею, и они медленно перевалили через опасный участок. «Ну, а теперь можно, как обычно», — улыбнулся отец. «Не потерял еще класс?» Лучников до 30 лет занимался автогонками почти профессионально, но... Никогда на шоссе или в городе этого не показывал, лишь на горных дорогах охватывал его иногда мальчишеский раж. Он подумал, что, может быть, отцу будет приятно увидеть в этом рыжем, сединой, морщинистом дядьке прежнего своего любимого мальчишку, и стал подхлёстывать свой Питер толчками до педали. Турбина рявкала... Они выскакивали на виражи, казалось, для того, чтобы лететь дальше в небо и в пропасть, но резко перекладывался руль, выдергивалась кулиса, и со скрежетом на двух колесах два других в воздухе Питер вписывался в поворот. «Браво!» — сказал отец, когда они влетели во двор Каховки и остановились мгновенно и точно в квадрате паркинга. Резиденция Лучникова-старшего называлась Каховкой неспроста. Как раз 10 лет назад Андрей привез из очередной поездки в Москву несколько грамм пластинок. Отец снисходительно слушал советские песни, как вдруг вскочил, пораженный одной из них. «Каховка, Каховка, родная винтовка, горячая пуля, лети!» Гремела атака, и пули свистели, и дробно стучал пулемет. И девушка наша в походной шинели горящей каховкой идет. Ты помнишь, товарищ, как вместе сражались, как нас овевала гроза? Тогда нам с тобою сквозь дым улыбались ее голубые глаза.